Ложка такого варенья в стакане воды дает отличный прохладительный напиток, очищающий желудок и действующий благоприятно на выделение мочи и на почки. Баварские крестьяне обыкновенно сушат бузину. В каком бы виде ни употреблять ее, в виде каши, киселя или как настой, она всегда благоприятно действует при сильном поносе. Валериана. Что в валериане заключается нечто особенное, об этом свидетельствуют кошки. Они любят ее запах и валяются по траве. Мы пользуемся только корнями валерианы в виде настоя или порошка, принимая их всегда лишь незначительными дозами. Корень валерианы облегчает тяжесть в голове и, подобно руте душистой, уничтожает судороги. Действует хорошо в обоих случаях потому, что способствует выделению газов, составляющих главнейшую причину обоих страданий. Верблюжье сено или греческое. Из семян верблюжьего сена готовится порошок, давно уже знакомый всем пользующимся моими водолечебными средствами. Этот совершенно безвредный порошок, принимаемый в виде настоя, охлаждает при лихорадочном жаре. При страданиях горла, связанных с сильным жаром, употребляется как полоскание. Чайная ложка порошка на чашку средней величины дает настой, который пьют через каждый час по столовой ложке или употребляют для полоскания. Что касается наружного употребления, верблюжье сено – самое лучшее из известных мне средств для ускорения созревания опухолей и нарывов. Оно действует медленно, без боли, но зато основательно, удаляя гной до последней капли. Из этого семени, как из льняного, готовят маслянистую кашицу, которую кладут на полотняную тряпочку и прикладывают к больному месту. При открытых ранах на ногах такие компрессы мешают образованию гнилого мяса и заражению крови. Рекомендую это средство особенно тем, которым такие раны причиняют немало страданий и забот. Верблюжье сено можно достать в аптеке. Гвоздичное масло. Гвоздичное масло имеет такое же действие, как миндальное и прованское масло, к которому его часто примешивают. Оно хорошо действует на желудок, так как удаляет испорченные газы. Принимается на сахаре ежедневно по 6-7 капель. Горячавка желтая. Желтая горячавка растет преимущественно в горах. Для приготовления из нее экстракта корни горячавки сушатся, режутся на мелкие кусочки и кладутся в бутылки с водкой или спиртом. Этот экстракт – одно из лучших желудочных средств. Нужно принимать по 20-30 капель на 6-8 ложек воды несколько дней подряд. С правильным пищеварением появится скоро и отличный аппетит. Если в желудке ощущается тяжесть от какого-нибудь кушанья, достаточно выпить ложку экстракта на полстакана теплой воды, чтобы почувствовать облегчение. Во время дальних путешествий, когда часто по целым дням плохо ешь, еще хуже пьешь и пребываешь на месте до смерти утомленный, полубольной, бутылочка тинктуры горячавки, которую принимают по нескольку капель на кусочек сахара, оказывает неоценимую услугу. Обморочные припадки проходят, если принять чайную ложечку этой тинктуры в воде. Она согревает и возбуждает деятельность. Горячавка в виде настоя оказывает такие же услуги. Кипятят или разрезанные коренья, или порошок горячавки, и пьют отвар. Гусиные лапки. Гусиные лапки – растения с длинными стелющимися побегами, перистыми листьями и желтыми цветами. Растут, как показывает название, большей частью там, где охотнее всего водятся гуси – около домов, на лугах, по краям дорог и оврагов. Многие по действию этого растения называют его травой против судорог.